Тот вечер, с которого начинается наш рассказ, стемнело рано, и город, прежде обычного, стал погружаться в сон. На темно-синем небе сияли звезды, а в окна людей заглядывала луна. Лёжикову захотелось прогуляться перед сном. Осторожно выглянув из своего домика, он не спеша покинул чистенький и знакомый до последней пылинки подвал. Помахав мышке Банечке рукой на прощание и пообещав принести ей сверху чего-нибудь вкусненького, он скрылся за поворотом коридора. Привычные, выученные наизусть за долгие годы ступеньки, переходы и закоулочки привели его к крохотному отверстию в полу первого этажа, появившемуся после того, как из доски выпал небольшой сучок. Ловко подпрыгнув и подтянувшись, Лёшик уже через пару секунд восседал посреди столовой флёров. В комнате было пусто, как и вообще на всем первом этаже. Люди уже поужинали, разошлись, и теперь их голоса раздавались где-то наверху. Лёшков знал, что семья собирается уехать в деревню на празднование свадьбы близкой родственницы. В доме предполагалось оставить только бабушку Нину и маленькую Настеньку, потому что дорога была длинной и слишком утомительной для ребенка. Да и слушать сетования родни на слепоту такой хорошенькой девочки никому лишний раз не хотелось. И вот теперь, похоже, бабушке давались последние наставления и рекомендации по уходу за внучкой, а старая женщина ворчала и говорила, что знает все лучше самих родителей. Немного послушав разговоры об отъезде, Лёшиков направился в свою любимую библиотеку. Он миновал гостиную, очутился возле знакомой двери и тут же наткнулся на пушистого, толстого, рыжего в белую полосочку кота. «Привет, Мурзик!» – мимоходом проговорил маленький человечек. «Как твои всегда хорошо идущие дела? Как твой сон, твои родственники и твое здоровье?» Все эти вопросы были простой вежливостью с Лёшковой стороны. Он пробормотал их почти скороговоркой, потому что совсем не дружил с этим зазнайкой котом и уже собирался было шагнуть в библиотеку, как вдруг... «Эх, Лёшиков, ты, конечно, очень умный человечек и, может быть, даже самая уважаемая личность среди всех нас. Но почему ты, никогда даже не пытаешься дождаться от меня ответа на свои вопросы?» Мурзик промурлыкал это с нарастающим возмущением в голосе, слегка растягивая слова. От того, что кот вдруг заговорил с ним, от его неожиданно уважительного обращения, Лёшиков сразу остановился и замер перед дверью, изумленно глядя на своего всегдашнего недруга. А Мурзик привстал с мягкой полосатой подстилочки, на которой до того удобно лежал, и принялся прохаживаться взад и вперед, почему-то хромая на переднюю лапу. «Между тем», — продолжал он таким же обиженным тоном, «дела мои не так уж хороши, как тебе кажется. Родственников у меня давно нет, сплю я плохо, и со здоровьем у меня именно сейчас огромные проблемы. Но кому интересны беды несчастного одинокого кота?» Мурзик нарочито высоко закатил глаза и преувеличенно громко всхлипнул. Только теперь Лёшиков заметил, что кот прихрамывает на одну лапу, и ему стало неловко за собственное равнодушие. «Прости меня, пожалуйста», – пристыженно произнес он. «Я всегда думал, что и тебе мои вопросы глубоко безразличны, и задавал их только из вежливости. Мы ведь никогда не были с тобой особенно дружны, а уж после нашей последней встречи...» «Вот то-то же, последняя встреча», – проворчал кот. «Все и получилось главным образом из-за того, что ты упорно не хочешь признавать меня, Мурзика, главным в нашем доме. А ведь что тебе стоит, а?» И кот просительно мяукнул, грациозно выгнув спину, потом потянулся, любуясь собой, и снова сел, обвив хвостом передние лапы. А затем продолжил. «Ты совершенно меня не ценишь, не уважаешь. А ведь мы, коты, между прочим, известны с древних времен. Нас всегда любили, нам поклонялись как божеству. В древнем Египте, например, мы не только мурлыкать умеем. Мы много полезного делаем для людей. Даже можем безошибочно погоду предсказывать. Я вот перед ливнем или ветреной погодой царапаю стены, обивку мебели, а перед похолоданием выбираю себе местечко возле теплой печки и сворачиваюсь в клубочек, спрятав свой нос в лапах». «Да уж», – насмешливо прервал не в меру расхваставшегося собеседника Лешиков. «Если бы по тебе погода выбиралась, так у нас все время было бы холодно и ветрено. Вечно ты спишь возле теплой печки, да песни поешь, да когти точишь об обивку дивана после сытной еды». Однако кот не обратил на слова Лешика ни малейшего внимания. «Вот если бы ты понимал и ценил меня, — продолжал он, — то наша последняя встреча, не оставила бы в моем сердце такого печального следа». Лешиков усмехнулся и припомнил, что история этой встречи была такова. Мурзик давно уже заметил, что в доме живет маленький человечек. И коту не нравилось, что Леша гуляет по дому, где хочет, дружит с мышами и даже пользуется в их кругу особым уважением. Хотя сам чуть больше мышонка. Что касается мышей, то Мурзику они, честно говоря, были безразличны. Хозяева кормили его очень хорошо, так что позариться на невкусную мышатину он не мог. А для игры и забавы ему вполне хватало бабушкиных клубков для вязания и игрушек слепой девочки. В эти игрушки Настенька не играла, они ей были не нужны. А вот коту они доставляли радость и возможность похвастаться, привлечь к себе лишний раз внимание хозяев. Особенно ему нравился крохотный резиновый мячик. Когда Мурзику хотелось поразвлечься, он приносил этот мячик в розовой пасти кому-нибудь из взрослых и, сладко мурлыча, умильными взорами, просил поиграть с ним. Взять, например, и бросить куда-нибудь в угол, чтобы он, Мурзик, побежал за мячом и принес хозяевам, показав тем самым, какой он способный и умный. При этом Мурзик всегда сожалел, что Анастасия, дочка хозяев, не может видеть его уморительных прыжков и грациозных движений. И все равно она звонко смеялась, слыша похвалы Мурзику, и нежно трепала его по шорстке, когда кот подходил к ней. Кота все ласкали и баловали, брали на руки, выполняли любые его прихоти. Во время обеда кто-нибудь обязательно говорил: «Надо и Мурзику дать попробовать это блюдо». И Мурзик, благодарно потеревшись о ноги хозяев, торопился к своей мисочке. Все любовались им, когда он спал посреди комнаты на ковре, развалившись на спине и слегка скрестив на груди лапы или же прикрыв одной лапой нос. Все разговаривали с ним, все интересовались его настроением и его аппетитом. И даже папа Ларион, иногда ворчавший, что женщины слишком балуют кота и раскормили его до неприличной толщины, не мог устоять перед кошачьими нежностями. Например, когда кот подбегал к нему, забирался на руки, прижимался к груди хозяина и мурлыканьем демонстрировал, что любимый Лариона не для Мурзика человека. После этого даже строгий хозяин принимался чесать общего любимца за ухом, тихонько повторяя: «Ну хорош, хорош наш Мурзичек». Мало-помалу кот и сам уверовал, что умнее и милее его нет никого на свете. Он страшно гордился собой и стал вести себя заносчиво и нахально со всеми прочими обитателями дома.